Дальмаэра поднял бровь, но вопросов не задавал. Дальмаэра и Мальнех внесли спящего Фламеля в трюм, все еще в ошейнике. Он бешено храпел. «Как вам кажется, сможете вы привести Краэля?» — спросил Руис Мальнеха. «Попробую». «Вот ключ от поводка», — сказал Руис, вытаскивая ключ из палатки Низы. «Ошейник мы ему пока оставим». Руис смотрел с вершины трапа, пока тощий фокусник присел на корточки возле палатки Краэля и разговаривал с ним несколько минут. Немного погодя, Краэль вышел из палатки, неуверенно двигаясь, опираясь на тощее плечо Мальнеха. Он помог Краэлю подняться в трюм, шепча ему какие-то слова ободрения. Краэль тяжко плюхнулся на скамью, уставившись в пол. «Мастер Краэль», — сказал Руис, — «пожалуйста, выслушайте меня внимательно». Фокусник кивнул, не поднимая глаз. «Положение изменилось. И к лучшему. Это я тебе обещаю». Краэль снова кивнул, совсем как ребенок. Жест совершенно нелепый в таком крупном человеке, как он. Дальмаэра коснулся спины Руиза, там, где кровь от попавших в тело осколков просочилась сквозь ткань. «Ты ранен?» — сказал он. Руиз поморщился. «Это не такая уж страшная рана. Но если ты будешь так любезен, что вытащишь осколки, я тебе буду очень благодарен». Дальмаэра улыбнулся. «Ну, это я наверняка смогу сделать». Руис нашел аптечку и спустил с плеч свой комбинезон. Дальмаэра лечил его весьма бережно. Когда он закончил работу, а раны Руиза были покрыты псевдокожей, Дальмаэра заговорил с вежливым любопытством. «Я ожидал, что у такого человека, как ты, будет на теле гораздо больше шрамов». Руис улыбнулся и хлопнул Дальмаэра по плечу. «Я держу свои шрамы внутри, там, где им и полагается быть». Руис принес шприц-ружье, прижал его к шее Фламеля. Фокусник дернулся, когда Руис нажал на курок, и его глаза тут же широко открылись. Он попробовал встать, булькая что-то от бессильной ярости. «Заткнись», — сказал ему резко Руис. «Молчи и слушай, или я тебя снова усыплю. Ты больше не командуешь». Лицо Фламеля застыло, и глаза загорелись нехорошим огнем. Но он захлопнул пасть. Руис вздохнул. «Ладно, слушайте все. Вы наверняка уже догадались, что Кориана — работорговка. Она собиралась сделать так, чтобы вы поставили спектакль для будущих ваших покупателей. Я скажу вам так. Труппы фокусников с Фениксом с Фараона обычно получают высокую цену на пангалактическом рынке. Она за вас получила бы неплохую сумму». Дальмаэра заговорил. «Почему ты здесь, Руис? Ты же не с Фараона?» Руис машинально солгал. «Случай. Я просто турист, которого занесло на Фараон. Я был так же поражен, как и вы все, когда нас схватили». Дальмаэра задумчиво потер подбородок. «Как насчет того, что рассказал мастер Фламель? Ну, что ты прыгнул на сцену как раз перед тем, как нас похитили?» «Да», — сказал Мальнех, — «я тебя тоже видел». «Прекрати недооценивать Дальмаэра», — сказал себе Руис. Он стал выдумывать на ходу. «Я просто пытался как следует сфотографировать вас своей камерой. Это такая машинка, которая делает картинки. Ее все туристы носят с собой. Я поскользнулся и упал, но все это сейчас совершенно не важно. Теперь нам предстоит решить, что же делать». «А что мы можем сделать?» — спросил Дальмаэра. «Разумный вопрос. Сперва нам необходимо убрать огромный труп из одной каюты. Потом я постараюсь привести в себя Низу. Потом мы обследуем лодку и решим, можем ли мы ею управлять?» Они оставили Краэля в трюме, привязав его к скамье. Фламель шел за ними в нескольких шагах, словно боясь оказаться вместе с остальными. Возле двери Банессы Руис остановился. «Там внутри мерзкое зрелище. Но нам необходимо выволочь ее оттуда. Если нам оставить ее здесь, она начнет нестерпимо вонять через несколько дней». Он толкнул дверь, и она открылась. Великанша лежала на койке с почерневшим лицом и раскинутыми ногами. «Будет нелегко», — сказал Дальмаэра. «Она, должно быть, весит 200 килограмм. Как же ты смог ее одолеть?» Руис покачал головой, не желая вдаваться в подробности. «Застал ее врасплох. Теперь выкатите ее с койки, и мы посмотрим, сможем ли мы ее выволочь». Фламель встал в голове койки. Он коснулся сенсорного шлема. «Что это?» Руис поднял шлем, бросил его с размаху об пол и смял под ногами. «Тебе не следует этого знать, мастер Фламель». Пока Дальмаэра и Мальнех выкатывали труп на палубу лодки, Фламель шлялся по каюте, рассматривая вещи, которые там были. Он стал было поднимать инструктированный кинжал, но Руис покачал головой. Фламель бросил ему взгляд, кипящий ненавистью, но отпрянул. Он пошел дальше и наткнулся на банку, в которой великанша держала у себя заспиртованные мужские члены. «Что это?» — стал было спрашивать Фламель. Он побледнел. «Приятная личность, а, мастер Фламель?» Руис улыбнулся Фламелю, и тот в первый раз за все время не нашелся, что ответить. Фламель стоял, погруженный в мысли, а на лице его было мрачное пессимистическое выражение. Тем временем остальные связали трупу запястья проводом от сенсорного устройства и приготовились попробовать выволочь тело. «Хорошо, что мы принялись за это до того, как она окоченела. Нам бы никогда ее не выволочь», — сказал Дальмаэра. Они втроем едва смогли двигать ее, таща по полу совместными усилиями. Когда они добрались до трюма, Краэль дернулся, но Мальнех постарался его успокоить. Фламель тащился за ними, думая о чем-то своем. «Теперь я собираюсь привести в себя Низу», — сказал Руис. «Скатите Банессу вниз по трапу». «А ты поможешь», — показал он на Фламеле. «Я? Да что я, безродное существо, чтобы касаться мертвецов?» Руис нахмурился. «Я не стану тебя убивать за то, что ты дурак. Но кормить тебя я не обязан, и я могу держать тебя на цепи в трюме, если ты не станешь помогать остальным и слушать то, что тебе говорят». На секунду казалось, что Фламель может броситься на Руиза, но после долгого молчания он кивнул, мрачно соглашаясь. «Хорошо», — сказал Руиз. Он прижал ключ к ошейнику Фламеля, снял его и вышвырнул. Потом он вышел из трюма. Низа тихо лежала на кушетке. Руис несколько секунд сидел возле нее, восхищаясь ее красотой. Она все еще была прекрасна, невзирая на трагические события ночи. Он прижал шприц-ружье к ее шее, и она ахнула. Когда глаза ее открылись, Руис был потрясен темным и мрачным их взглядом. «Нет, нет, все в порядке, Низа», — сказал он и поднял ее. Чуть помедлив, она обвила руками шею Руиза. «Я подумала, что умерла», — сказала она шепотом, — «и была этому рада, потому что я подумала, что ты умер. Мы оба живы. Если нам немного повезет, то мы и останемся в живых». Он дотронулся до ее шеи, там, где на ней раньше был ошейник, потом поцеловал линию ее щеки. Чуть позже она слегка отпрянула от него и оглянулась по сторонам тесной рубки управления. Увидела перевернутого Марма и задрожала. «Он мертв?» Руис проследил ее взгляд. «Нет, не мертв, мне кажется, но совершенно обезврежен. А великанша там мертва. Остальные как раз выбрасывают ее тело». «А остальные?» «Все в безопасности. Ты должен убить фокусников, Руис, или оставить их здесь. Им нельзя доверять. Они считают себя лучше остальных». «Ты хочешь сказать, что они похожи на принцесс?» Она передернулась, не зная, смеяться или обижаться. «Нет, Руис, я серьезно. Так было бы безопаснее. И ведь ты можешь без труда убить, правда? Ты так думаешь?» Казалось, она увидела в его лице нечто неприятное. Она отодвинулась и обхватила себя руками. «Ты многих убил в своей жизни, Руис?» Он встал и подошел к иллюминатору. «Кое-кого», — ответил он. «Что?» «Я сказал...» Он обернулся и посмотрел на нее. «Ладно. Миров много, Низа, и все они полны жизни. И некоторые из этих триллионов... кое-кто не заслуживает жизни. Кроме того, разве ты сама не просила меня только что убить фокусников? Уверяю тебя, невзирая на то, что они с тобой делали, они только чуть менее невинны, чем ты. Почему же они заслужили смерть?» «Хорошо, ты прав. Пусть себе живут. Я за ними присмотрю». Руис рассмеялся. «Хорошее решение проблемы». Низа почувствовала первые проблески надежды, когда она увидела, как Руис изучает систему управления лодкой. Его сильные руки, казалось, знали, чего они касаются. Они ласкали переключатели и лампочки, экраны и кнопки, медленно постигая смысл этих загадочных вещей. Он был почти богом. Он мог разрушать с божественной небрежностью. «Может быть, — думала она, — он может творить чудеса столь же легко?» Когда солнце поднялось над розовыми степями, Руис попросил ее раздать питательные упаковки бывшим пленникам. Низа подошла к шкафчику, который он ей указал, покопалась в непривычном замке, наконец открыла его. «Будь поувереннее, — сказал ей Руис. — Не пугай Фламеля. Если он попытается сделать тебе что-нибудь нехорошее, Дельмаэра его остановит. Когда покончишь с этим, приходи обратно». Она отнесла упаковки в трюм. Дельмаэра и Мальнех приняли свои порции с радостью. Краэль посмотрел на нее тупо. Глаза его стали пустыми, и руку он не протянул. Она поставила упаковку рядом с ним, на скамью. Когда она подошла к Фламелю, старший фокусник уставился на нее, и лицо его поочередно выражало то ненависть, то страх. «Мастер Фламель», — сказала она, протягивая ему еду, — «это не я. Руисав не велит мне снова пробовать убивать тебя. Поэтому я не стану». Он схватил упаковку, сжав губы в тонкий шнурок. «Приятного аппетита», — сказала она. Когда она проходила мимо шлюза, то увидела великаншу, которая лежала, раскинув руки и ноги у подножия трапа. Труп уже начал привлекать внимание огромных жуков-стервятников с переливчатыми крылышками. Когда один из жуков залетел внутрь и укусил Мальнеха в щеку, Руис убрал трап и закрыл шлюз. «Приходите в контрольную рубку», — сказал Руис. Он повернулся и добрым голосом заговорил с Краэлем, который все еще корчился на скамье. «Мастер Краэль, вы подождете нас? Вверху опасные машины, и вам спокойнее будет находиться здесь». В рубке управления Руис наклонился и облокотился на главную панель управления. «У нас тут одна заковыка». Только Дельмаэра рассмеялся, хотя Мальнех тоже улыбнулся своей широкой зубастой улыбкой. «Да, так вот», — ухмыльнулся им в ответ Руис. «Я хочу сказать вот что. Запрограммировано вести нас туда, куда велела Кориана. Я не могу изменить курс. Поэтому мы должны либо ехать в лодке в этом направлении, или отправиться куда-нибудь пешком. По-моему, здешние степи слишком опасны. Я не так много знаю относительно диких животных в этой части Суука, но люди Корианы чего-то очень боялись». Руис не упомянул о том, что послание на задание постепенно шевелится у него в мозгу, настоятельно требуя, чтобы он продолжал расследование. Послание на задание слабело, поскольку прошло уже много времени, и смертная сеть своими судорогами тоже ее ослабила. Но, по крайней мере, оно оставалось достаточно сильным, чтобы причинять ему неудобства, а значит, делать его менее сильным и эффективным в сложных ситуациях. Мальнех заговорил. «Я тоже боюсь. Тут в траве живут голодные существа. В этом я уверен. Но что бы и не имело в виду Кориана относительно нашей судьбы, мне теперь это вовсе не нравится». «И мне тоже», — ответил Руис. «Но есть и кое-какие хорошие новости. Мы можем вести лодку по заранее запланированному маршруту, к месту ее назначения. А если мы увидим хорошее место, где можно остановиться, скажем, деревню, откуда мы сможем переправиться к нейтральной стартовой площадке, программа не запрещает мне посадить лодку». «Тогда именно это мы и должны сделать», — заговорил уверенным тоном Фламель. Руис с удивлением посмотрел на фокусника. «Мне приятно, что ты соглашаешься с моей оценкой ситуации, мастер Фламель». Лицо Фламеля стало маской дружелюбия, и Руис подумал, что никогда еще фокусник не выглядел более предательским существом. «Есть такая поговорка, когда дует ветер из ада, даже самое сильное дерево должно кланяться». Фламель улыбнулся весьма страшненькой улыбкой. Руис посмотрел на низу и увидел, как по ее лицу пробежало выражение омерзения. Она внимательно смотрела на Фламеля. Когда ее взгляд на секунду встретился с глазами Руиза, он ей подмигнул. Дальмаэра сидел на самом кончике стула. Казалось, он чем-то обеспокоен. Он ломал пальцы, потом уставился в пол. «Как ты считаешь, старшина гильдии?» — спросил Руиз. «Скажи нам свое мнение». Дальмаэра поднял взгляд. Ему явно было не по себе. «Я думаю, что твой план единственный возможный в наших условиях. Но...» «Руиса, я должен тебя спросить. Каковы твои намерения по отношению к нам? Право владения нами перешло к тебе? Можем ли мы надеяться вернуться на фараон?» Руис заморгал. «Нет, нет, я не собственник вам. По мне, вы свободны. Любой, кто захочет уйти, волен это сделать хоть немедленно. Он может направляться, куда пожелает». Он повернулся и посмотрел на низу. «Хотя мне было бы очень жаль, если бы кто-нибудь так поступил. Что же касается того, чтобы вернуться на фараон, мне очень жаль, но я боюсь, что это маловероятно, по крайней мере, на этом этапе». Низа оторвала взгляд от Фламеля и посмотрела на Руиза. На ее лице отразился шок. Остальные, словно зеркала, повторили на лицах ту же гримасу. «А-а-а!» — тяжело сказал Дальмаэра. «Это удар, Руиса. Ну, не совсем неожиданный. Пока ты не завладел лодкой, я вообще и думать бросил о таких надеждах. Все же не скажешь ли ты нам, почему мы не можем найти какой-нибудь способ вернуться?» Руис чувствовал себя не в своей тарелке. Как он мог сказать им, что по пангалактическим законам они все еще оставались собственностью Лиги Искусств? И единственный способ для них когда-нибудь вернуться на фараон — это попасть туда в виде груза со стертыми личностями и памятью. Он старался выиграть время. «Путешествия между звездами очень дорогие. Немало какие корабли заглядывают на фараон». Дальмаэра печально наблюдал за ним. «Боюсь, что это не вся правда». Руис посмотрел себе под ноги. «Нет, это сложный вопрос. Мы поговорим об этом позже, если хотите. Но теперь нам надо двигаться. Я жду, что Кориана должна связаться с нами. Она будет очень не в себе, если никто из ее прислуги не отзовется на ее вызов. Я проверил, как мог, нет ли в лодке систем дистанционного управления. И мне кажется маловероятным, что она сможет перехватить лодку и управлять ее помимо нас. Но я не уверен. Поэтому я хотел бы оказаться как можно дальше отсюда, прежде чем она позвонит». Руис повернулся к главной панели управления и стал готовить лодку к полету. Не оборачиваясь, он сказал: «Всем сесть на кушетки и пристегнуть ограничительные сетки. Возможно, полет нас ждет негладкий». Когда мотор стал визжать и лодка поднялась в небо с Уука, он оглянулся и посмотрел на них. Все напряженно сидели в сетках. На всех лицах было неуверенное одинаковое выражение. Но Низа улыбалась, глядя на него. и глаза ее были полны такого нежного чувства, что сердце его взлетело, как на крыльях. Конец первой книги. Продолжение следует.